Глава третья. Утром ребята вихрем носились по деревне и звонили в колокольчики, продавая специальный выпуск газеты. Голоса ребят лишь через какое-то время проникли в мою сонную голову. «Сегодня придут оккупационные войска! Прячьте в горах женщин и детей!» Брат весь красный и потный спал, свернувшись калачиком. «Как блоха», — подумал я и убрал руку, который стал было трясти его за плечо, чтобы разбудить. Вернулись мать и старшая сестра, выходившие, наверное, на улицу, еще до того, как я проснулся. Я подумал, хоть бы дверь скрипела потише, а то еще разбудит брата. Под полок просунула голову сестра и шепотом окликнула меня. «Знает ведь, что я не сплю», — недовольно подумал я и высунул голову в холодный упругий утренний воздух, в запах плесени, пропитавший кухню. «Не успеешь проснуться, и сразу же вы лезете», — сказал я. «Послушай, пойдем вместо мамы, а?» — сказала сестра. «Прямо сейчас. Скоро придут американцы. Наши решили укрывать храмы бамбуком и соломой, а сверху набросаем коры». «Это еще зачем?» «Если американцы найдут храмы, сожгут». Я натянул штаны, вместо пояса подвязался широким лыком из коры бумажного дерева, надел рубаху и босиком вышел из дома. Перед сельской управой уже толпились взрослые и ребята, человек 10. Ребята — все участники хора, который поет на праздниках в храмах нашей деревни. Их называют храмовыми детьми. Несколько лет назад я был старостой в этом хоре. Из управы вместе со служителем деревенского крематория вышел секретарь, таща за собой тележку. На ней лежали предметы, необходимые для предстоящей церемонии. Я сказал секретарю, что пришел вместо матери. «Иди к храмовым детям. И учтите, работать молча, не галдеть. Не то сдам вас оккупационным войскам», — сказал секретарь. «Дерьмо. Уже пугает оккупационными войсками. Сам-то храбрец», — подумал я с неприязнью. Но остальные дети, которые были младше меня, сразу же притихли и молча двинулись вслед за взрослыми. «Храбрецы», — подумал я со злостью. «В деревне 3 храма. Мы идем, чтобы укрыть их, превратив в нечто напоминающее монгольскую юрту. Первый мы укрываем Косинсама, маленькую молельню, стоящую на холме. За ней следует храм Мисима Дзиндзя. Почти все жители деревни — его прихожане. Храм слишком велик, и здесь мы действуем по-другому. Длинными жердями забиваем ворота, чтобы проникнуть в храм было невозможно. Наконец, шествие жителей деревни во главе с секретарем управы направляется по дороге в верховье реки. Там, километрах в 2 от нас, расположено горное селение Такадзё. В нем находится храм Такадзё-сама. Наши деревенские почти не общались с жителями Такадзё. Никто оттуда не шел на войну, потому что все мужчины оказывались негодными для военной службы. Мальчикам при рождении подрезали мышцу на левой руке, а некоторые так даже рождались с этим увечьем. Вообще-то в Такадзё жило всего 5 семей, 20 человек. Они были какими-то особыми людьми. Наши деревенские специально пошли в Такадзё, чтобы помочь им укрыть храм. Неожиданно мы натолкнулись там на сопротивление. Справа от каменной лестницы, ведущей к храму, храмовая канцелярия. Взрослые, дети, служитель крематория уселись на мокрые еще от утренней росы ступени и стали ждать, пока настоятель переговорит с секретарем управы. И тут вдруг настоятель, взорвавшись, принялся кричать. Пожилой секретарь спокойно излагал ему предписания, полученные от властей. «Там сказано, что нужно постараться, чтобы храмы не попались на глаза оккупационным войскам. Сказано, что жители деревни должны проявлять выдержку. Что здесь непонятного? Сказано, что нужно постараться укрыть храмы. Нельзя укрывать храм Такадзё-сама. Хоть он называется храмом, это не обычный храм. Мы не получаем денег ни от правительства, ни от префектуры. Жители сами содержат храм. И правительство нам не указ. Префектура тоже не указ. Храм Такадзё-сама жители содержат на свои деньги. Все храмы должны быть укрыты, без всяких исключений. Такое указание». «А вы не суетесь к нам! Какие еще указания?» — сказал настоятель. «Указание храму Такадзё-сама». «Война проиграна. Божественный ветер нам не помог». Примечание. Божественный ветер, камикадзе, тайфун, названный впоследствии божественным ветром, дважды в 1274 и в 1281 годах уничтожал военный флот монгольского хана Хубилая у берегов Японии. Его Величество Император теперь обыкновенный смертный. У Японии больше нет веры. И если война проиграна, если не стало богов, все это относится и к Такадзё-сама, как и ко всем остальным храмам. «Что значит «относится»?» — сказал настоятель. Он сказал это, напрягая жилы на шее, точно готовясь закричать голосом, который должен был привести в трепет всех нас, и взрослых, и детей. «Что значит «относится» к Такадзё-сама? Война проиграна. Его Величество Император не бог, у Японии больше нет веры, поэтому относится? Относится, потому что Япония проиграла войну? Чужаки вы этакие. Такадзё-сама не имеет никакого касательства к войне. Не имеет никакого касательства к Его Величеству Императору. Не имеет никакого касательства к Японии. В этой деревне живут боги, поселившиеся здесь еще до того, как сюда пришли японцы. Единственные оставшиеся в живых деревенские боги, появившиеся на Сикоку раньше, чем богиня Аматерасу. Примечание. Богиня Аматерасу — богиня солнца у древних японцев. «Чужаки вы этакие! Чужаки вы этакие! Эй, жители Такадзё, сюда! Посмотрите, что делается!» По обеим сторонам улицы уже стояли мужчины и женщины поселка, все по виду бедняки. У всех, без исключения мужчин, левая рука лежала за пазухой кимоно. Голые дети прятали левую руку за спину. Короткую, сохшуюся руку они поддерживали сзади здоровой правой рукой. «Не затевайте беспорядков. Помните, во время войны к вам приезжали из жандармерии, приезжали из тайной полиции. Так что не затевайте беспорядков. Мы не собираемся делать зло вам, жителям Такадзё». Секретарь управы обращался не к настоятелю, а к жителям поселка. Но они даже не повернули голов к секретарю, не обратили внимания и на наших, деревенских. Они молча смотрели на настоятеля. «Жители Такадзё не имеют никакого касательства к войне. Не имеют никакого касательства к Его Величеству Императору. И вам, чужакам, нечего вмешиваться в наши дела. Вот и все», — сказал настоятель. «Господин секретарь говорит, чтобы мы не затевали беспорядков. Это пустые слова. Кто затевает беспорядки, давайте выясним». «Подождите», — перебил настоятель еще совсем молодой парень с красивыми глазами. «Пусть с ними лучше поговорит Фуми. Я позову. Подождите». И он побежал по деревенской улице. В той стороне, где рядами стоят дома, находится небольшая площадь. Там жители Такадзё забивают своих коз. Там же и общественный колодец. Там же они едят своих забитых коз, совместно пользуются колодцем. Этим они отличаются от жителей нашей деревни. Молодой парень побежал как раз для того, чтобы позвать одну из женщин, стоявших у колодца. Наши деревенские, и взрослые, и дети, точно охваченные цепной реакцией тревоги и страха, все разом поднялись с каменных ступеней, на которых сидели. Они всегда презирали и ни во что не ставили жителей крохотного Такадзё и изгнали их из своей общины. Те не имели права показываться в лесу, принадлежащем деревне, им даже не сдавали землю в аренду. Они жили тем, что пасли своих коз на скудных лугах вдоль реки и продавали поделки из бамбука. Деревенские, не считая корейцев людьми, заставили их поселиться в низовьях реки и смирились с тем, что Такадзё находится в верховьях реки только потому, что такадзёсцы испокон веку жили в горах, и их селение стоит там с незапамятных времен. Так объяснял историк нашего края. Мой старший брат, погибший на фронте, говорил, что лес за рекой принадлежал раньше жителям Такадзё, и что их уродство — кара за то, что они запрещали другим охотиться в этом лесу. Но жители Такадзё никогда не проявляли подобного высокомерия по отношению к жителям деревни. А сейчас наши деревенские во главе с секретарем управы как будто даже рабели перед ними. Молодая девушка, которую окликнул парень, поднялась с колен. Она стирала белье с другими женщинами у колодца. И повернула лицо в нашу сторону. Деревенские чуть дрогнули. Может быть, мне это просто показалось, но когда девушка, легко отогнав увязавшихся за ней двух коз, босиком, выставив грудь, размашисто шагая, направилась к нам, деревенских охватила отрыпь. Это уж точно. Особенно растерялись дети. Потому что 18-летняя девушка по имени Фуми из Такадзё была для детей идолом, которому они поклонялись. Я стоял босой позади ребят. Я смотрел на сверкающую темную кожу Фуми, будто смотрел на солнце. Чувствуя, как у меня пылают щеки, а на глаза наворачиваются слезы, возможно, слезы восторга, я смотрел на приближавшуюся к нам девушку, подобно гордому животному. Мне казалось, что я пришел вместе со всеми в поселок Такадзё специально, чтобы увидеть эту легендарную девушку. Я проглотил слюну и глубоко вздохнул. Мне стало стыдно, будто я голый. Мне даже показалось, что и все остальные ребята остро ощущают то же самое. Я назвал ее легендарной девушкой не потому, что о ней были сложены легенды. Сама эта девушка была легендой. Историк нашего края называл такадзёсцев первыми жителями Сикоку, унаследовавшими кровь древних азиатов. В наших детских душах Фуми была первобытной девушкой. В мечтах дети безумствовали от страха и восторга, и это было выше всего человеческого, выше самой жизни. Все деревенские дети, включая и меня, были убеждены, что когда жители Такадзё совершали свои тайные обряды, обязанности шаманки выполняла Фуми. Однажды дезертировавший солдат прибежал в нашу деревню, хотя его родители жили в соседней. Случилось это, говорили, потому что его душу позвала Фуми. Человек, рассказывавший об этом, обычно добавлял, что на могилу солдата, которую никто, конечно, не навещал, Фуми каждый день кладет листья священного иллиция. Фуми молча остановилась перед настоятелем. И настоятель, и секретарь, и деревенские — все молчали. Фуми смотрела мимо настоятеля своими огромными глазами, состоявшими, казалось, из одних черных зрачков. Там, в отдалении, куда она смотрела, растянувшись, спала тощая кошка. Пухлые влажные губы Фуми тихо двигались, точно она ласкала кошку. Она будто бы говорила «кис-кис-кис-кис». Секретарь управы отер пот со лба и щек. Кошка, тощая, рыжая, вся перепачканная в грязи кошка. Мне захотелось плюнуть на все это. Такадзёсцы все до одного показались мне людьми чужой расы, еще страшнее, чем американцы. Страшной была и жалкая кошка, тихо лежавшая на боку. Я пожалел, что присоединился к тем, кто пришел сюда. Но стоило мне увидеть Фуми, как одновременно со страхом, одновременно с отвращением, всего меня переполнила огромная радость. Даже сейчас у меня перехватывает дыхание, стоит мне вспомнить о том, что я испытал тогда. «Поговори с ними, Фуми», — сказал настоятель. «Зло всегда приносите вы. Кто засадил в тюрьму моего двоюродного брата за то, что он будто бы уклонялся от призыва? Вы. Кто писал доносы в тайную полицию? Опять вы. Сейчас война кончилась. Войну проиграли, и брат вернется. Он-то уж дознается, кто его продал жандармам. У нас в Такадзё все так говорят. Господин секретарь скоро сам все узнает. Поймет, что к чему». Сказав это, Фуми подошла к кошке и, что-то нежно приговаривая, почесала ее. А та потягивалась от удовольствия. Потом девушка, повернув голову, стала смотреть на настоятеля и секретаря. Из-под расстегнутого ворота зеленоватой фуфайки виднелись маленькие груди, похожие на два плотно набитых кожаных мешочка. А из-за того, что, стоя к нам спиной, она наклонилась к кошке, ребята увидели и ноги Фуми выше колен. Взрослым ужасно хотелось посмотреть на Фуми с той же высоты, с какой смотрели на нее дети. «Ничего я не знаю. Ты мне не угрожай. Я не собираюсь отвечать за то, что сделал Союз резервистов. Ничего не знаю». «Тогда скажите, что вы ничего не знаете и о храме Такадзё-сама. И отправляйтесь в Освояси, если не хотите ничего знать. Именно так вам и следует поступить. Мы сами решим, что делать». Секретарь управы позеленел, весь покрылся потом и воспаленными, как у человека в лихорадке, глазами стал озираться на настоятеля, на Фуми, на жителей Такадзё, все ближе и ближе подступавших к секретарю. А они глядели на него глазами, горевшими, казалось, одним лишь любопытством. Глядели, добродушно приоткрыв рты, будто стояли тут сторонними наблюдателями, никак не связанные с происходящим. Потом он посмотрел на женщин, продолжавших стоя на коленях стирать у колодца, не обращая внимания на поднятый шум, посмотрел на сбившихся там же коз. Было тихо. Слышался лишь далекий детский плач. Он отдавался мягким эхом на лесистом склоне. «Пошли. Пусть в Такадзё оккупационные войска грабят. Пусть убивают, насилуют и жгут. Нас это не касается. Так же, как и в корейском поселке. Раз нам говорят, что это не наше дело, пусть сами разбираются. Пошли!» Секретарь управы сказал это дрожащим голосом, глотая слова. Деревенские встали, как по команде, и пошли вслед за секретарем. Когда процессия вышла на дорогу, секретарь крикнул зло так, чтобы услышал настоятель. «Война проиграна! Все пошло прахом! Корейцы грабят! Даже здесь, в Такадзё, бунтуют, будто они люди! Не стало богов! Не стало Будд! Страшно!» Никто не откликнулся. Я обернулся и увидел настоятеля и рядом с ним Фуми, прижимавшую к груди кошку. Солнце уже стояло высоко и припекало. Жаркие лучи светили в спину настоятеля и Фуми, и поэтому они казались черными. Хотя война и проиграна, эти люди не унывают, не падают духом, не выглядят жалкими. Может быть, жители Такадзё и вправду люди особые, — подумал я. Стоило мне вспомнить, как я издевался над ребятами из Такадзё, и меня охватил страх, от которого стало казаться, что и палящая жара, и гнетущая тоска — все ничто. Стало казаться, что я теряю землю под ногами. Все ребята вокруг меня тоже заволновались, позеленели от страха. И я подумал, счастье еще, что не взял с собой брата, он бы здесь совсем перетрусил. Дома я не ответил ни на один из его назойливых вопросов. Я устал. В голове, топя меня в бездне душевной муки, вертелось лишь воспоминание о блестящей коже Фуми, о ее хриплом низком голосе. Не успели мы поесть, как завыла сирена. Учеников взывали в школу. Мы с братом бросили еду и выскочили на улицу. И побежали в школу. «Ученики! Встретим оккупационные войска громким «Ура!» В соседнем городе даже воспитанники детского сада кричали «Ура!» Если в нашей деревне дети будут молчать, мы опозоримся. Ученики! Прокричим «Ура!» На спортивной площадке жарко. С помоста к нам взывает помощник директора, одноногий и с несоразмерно маленькой головой. Он выкрикивает «Ура!», повернувшись к густо поросшему лесом склону горы на другом берегу реки. Помощник директора — второй сын мелкого арендатора. Третий его сын и старший, державший мастерскую зонтов, добровольно записались в армию и их отправили в Маньчжурию. Помощник директора остался за хозяина. Для солидности он решил отпустить бороду чуть ли не на следующий день после поражения в войне. Выкрикивая «Ура!», он время от времени теребил пальцами волоски, короткие волоски на своем коричневом подбородке. Мы прозвали его Зайцем. Я, хоть убей, не в силах вспомнить, почему мы прозвали его Зайцем. Мне жарко, тоскливо. Я стою босиком на горячей пыльной земле и обливаюсь потом. Мне кажется, что фигура помощника директора отбрасывает огромную, простирающуюся на всю деревню тень, большую, чем от 200 учеников на спортивной площадке, большую, чем от всех нас. Мы терпеливо стояли, понурившись. «Ну, дружно, ура!» — прокричал жаром человек, стоящий на помосте. Ученики засмеялись было, но тут же умолкли. «Ура!» — никто не закричал. Заяц на помосте кисло улыбнулся. Потом лицо его напряглось и приобрело хищное выражение. Стекавшая со лба дорожка пота раздваивалась у скул. Вид у него был решительный. «Ну, дружно! Ура!» — снова закричал он. «Ура!» — раздалось несколько голосов. «Ну, изо всех сил, еще раз! Ура! Ура! Ура! Ура!» — теперь кричало большинство. Я нет. Мой голос не сливается с их голосами. Я молчу. Зубами прикусил губу, и кончик языка ощущает вкус крови. «Я? Нет», — оправдывался я перед кем-то, убеждал. В какой-то момент этот кто-то начинает угрожать мне. «Дружно! Изо всех сил! Ура! Ура! Ура!» Это уже был огромный хор. Вначале кричали дети эвакуированных. Теперь кричали все. От стыда и волнения щеки загорелись и стали багровыми. В глазах стояли слезы. Они кричали изо всех сил, чуть ли не топая ногами от усердия. Я не кричал. Но мое крохотное молчание одного единственного ребенка в счет не шло. Я был подобен бессильному стебельку водоросли, одиноко и беспомощно колыхавшемуся в море могучего хора, кричавшего «Ура!». Я просто не существовал. Неожиданно я почувствовал, что стерт в порошок. Мне стало страшно. «Ура! Это будет как бы наше «добро пожаловать!». Когда придут гости, вы им скажете «добро пожаловать! Добро пожаловать! Ура! Ура! Ну! Ура! Ура! Ура! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать!» «Господи помилуй! Господи помилуй!» — услышал я вдруг свой крик. «Ура! Ура! Ура! Господи помилуй! Господи помилуй!» Чей-то кулак, бах, бьет меня по затылку. Я оборачиваюсь. Там стоит старшеклассник из эвакуированных. Бешенство затуманило мне глаза. Косой глаз болит. Ощущение такое, будто глаз трут губкой, посыпанный сверкающими осколками стекла. Я не увидел, а скорее почувствовал сквозь темную стену боли, как старшеклассник из эвакуированных с повязкой дежурного на рукаве победоносно прошествовал дальше. От злости я едва не потерял сознание. «Бессовестная деревенщина! Господи помилуй, надо же! Дурила, бессовестная деревенщина!» Громко, так, чтобы и я слышал, возмущался, обращаясь к своим товарищам старшеклассник. «Господи помилуй!» — орёт, а сам не знает, что это значит, недоумок. «Господи помилуй! Вот уж поистине деревенщина!» Я вдруг почувствовал, что и сам не понимаю, зачем мне понадобилось кричать «Господи помилуй!». Почувствовал, что я и вправду деревенщина и недоумок. Я такой же бесстыжий, такой же недоумок и деревенщина, как и все остальные, которые кричат «Ура!». Противно. «И вправду не понимает, что к чему. Дурак! Взбесился! Господи помилуй, Господи помилуй! Надо же! Думает, убивать будут, вот и орёт своё «Господи помилуй!». Тупая деревенщина. Американские солдаты раздают табак и жевательную резинку. «Give me cigarette and chewing gum, скажи, и дадут». Примечание. «Дайте мне сигареты и жевательную резинку». Английский. «Бесстыжие, бесстыжие, бесстыжие вы все», — думал я. «Будут убивать, насиловать и убивать». Войска победителей, сохраняя порядок, спокойно вступили в деревню. Они вступили с тихим журчанием, как весеннее наводнение. Вступили на джипах с оружием, не выглядевшим свирепо и угрожающе. Они точно водой окатывали горящие сердца жителей деревни. Счастливые, что им ничего не надо делать, они рассматривали со своих джипов жителей деревни, дома, кур и всякую другую живность. Тихо переговаривались, вздыхали. Дети издали кричали «Ура!», а иностранные солдаты безучастно сидели на джипах, сжимая коленями, как котят, ложа автоматов. А сами автоматы висели на ремнях, врезавшихся в их розоватые, покрытые потом шеи, под золотистыми или рыжими волосами. Джипы с солдатами, такие же добротные, как и оружие, медленно ехали по деревне. Дети, потеряв уверенность, бессмысленно кричали «Ура!». Кричали безразличными голосами, в разнобой, робко, как будто подзывали неприрученное животное. Мы с братом увидели первыми, как колонна джипов въехала в корейский поселок, выехала из него, и дальней дорогой, поднимая тучи пыли, стала приближаться к нашей деревне. Мы смотрели с моста. А когда колонна ехала по деревне, мы вместе с остальными ребятами бежали за ней, правда, держась от джипов на почтительном расстоянии. Запах бензина еще больше усиливал душевные страдания, заставлявшие кипеть нашу кровь. Чувствуя это, мы и бежали по дороге, ставшей для нас еще роднее после того, как по ней только что проехали вражеские джипы. Джипы въехали на школьный двор и медленно закружились по спортивной площадке. Один остановился, из него вышли двое и, не снимая ботинок, прошли в учительскую. Там их встретил староста деревни и директор школы. Все это продолжалось очень недолго. Потом колонна джипов покинула залитую солнцем спортивную площадку и медленно поехала по деревенской улице, направляясь к верховьям реки. Ребята тут же бросились к школе и прильнули к окну учительской. Они увидели там растерянных, с посеревшими лицами представителей деревни, сидевших как в воду опущенные. Но, преодолев любопытство, ребята сразу же снова побежали за джипами. Не отставая, мы с братом бежали за колонной, и я все время чувствовал, что кто-то внимательно разглядывает нас, как это бывало, когда мы пели на школьных вечерах. Наверное, это спрятавшиеся в лесу женщины смотрят сверху на деревенскую улицу и замирают от страха и любопытства. А из темных сеней выглядывают, наверное, старики и трусливые дети. Джипы покидают нашу деревню. Когда они минуют Такадзё, какое-то время они не встретят жилья, а потом невысокий перевал и за ним соседняя деревня. Джипы ползут тихо, как крабы. Нашу деревню они уже проехали. Миновав возвышенность, они проехали вдоль реки по дальней дороге, ведущей в Такадзё. Неожиданно часть колонны останавливается. Мигом раздевшись, иностранные солдаты, топча посевы, спускаются к реке и начинают купаться. Мы удивленно наблюдаем за ними. Столпившись на самом краю деревни, мы молча стояли, обливаясь потом. Вскоре к нам присоединились и взрослые, и тоже стали смотреть, как плавают в реке голые иностранные солдаты. Голые иностранные солдаты. Они действительно были совсем голые. Розовые упитанные тела, возбужденные голоса, выкрики, напоминающие карканье ворон. Я видел, как их розовые тела становились багрово-красными в холодной воде. У меня перехватило дыхание. Они возбуждены только потому, что пришли в нашу деревню. Они возбуждены и готовы насиловать всю нашу деревню, думал я со стыдом и злостью. Они уже и сейчас насилуют деревню, надругаются над ней. Деревенские женщины, спрятавшись в чаще леса, в густых зарослях папоротника, задыхаясь от жары, смотрят сюда, затаив дыхание. Иностранные солдаты, поплескавшись в воде, переплыли на другой берег и, как были голые, закинув руки на затылок, стали обсыхать, повернувшись лицом к солнцу. Они стоят молча, и под солнцем розовеют их тела. Я закрыл глаза. Неожиданно прогремели выстрелы, один и другой. Они грохотом разнеслись по долине. «Война! Ага, наконец, война!» Джипы все разом начали реветь. Дети с плачем припустились по улице. От реки к машинам мчались голые солдаты. «Прячьтесь по домам! Застрелят! Прячьтесь по домам! Застрелят!» Зазвонил деревенский колокол. Вокруг джипов с автоматами наперевес забегали разом скинувшие с себя сонливость и теперь уже рассвирепевшие иностранные солдаты. Головная машина развернулась и, разбрасывая мелкие камешки, на полной скорости помчалась обратно в нашу деревню. Обняв брата за плечи, я побежал с ним домой. Снова с еще большей силой вспыхнул страх. Жара и духота еще сильнее разжигали его. Дрожа, готовые расплакаться, мы влетели в дом. «Прячьтесь по домам! Случилось страшное! Прячьтесь, а то застрелят! Прячьтесь по домам, а то всех перестреляют!» Крича и ударяя в гонг, по улице мчались члены пожарной дружины. Еще один резкий звук ружейного выстрела и крики. Брат орал, словно его резали, и я на силу уволок его в темный подпол. Мы сидели, вдыхая запах плесневелой земли. Мать и сестры прятались в лесу, я, сам еще ребенок, остался брату единственным защитником. «Пойду в аптеку, спрошу, что случилось». «Да пусти же ты», — сказал я ему. «Не хочу, не хочу, не хочу! Убьют, застрелят, не хочу!» — кричал брат. «Не хочу, не хочу, не хочу!» Я зажал ему рот рукой, он укусил меня. Тут и я взвыл. «Не хочу, не хочу, не хочу, чтобы меня убили! Не хочу, чтобы сожрали собаки!» «Дурак, замолчи, замолчи! Если не замолчишь, от меня еще получишь!» «Не хочу, не хочу, не хочу!» Я его ударил. И вдруг он наваливается на меня всей тяжестью и умолкает, будто умер. Потом, уткнувшись мне в колени, плачет. Мой собственный страх начинает расти. Убьют и сожрут собаки. Убьют и растопчут эти огромные розовые иностранные солдаты, а собаки сожрут. Не хочу, не хочу, не хочу. Обняв друг друга, Мы с братом, напуганные и измученные, тихо скулим, как больные зверьки. Я чувствую, как в животе у меня что-то бьется, точно пойманный заяц в руках, и подступает к горлу. Но брат так плотно прижался ко мне, что я даже не могу отойти, чтобы меня вырвало. Деревенские, точно обреченные на смерть, мечутся в страхе. Члены пожарной дружины бьют и бьют в колокол. Сейчас начнутся убийства. «Японцы! Жители деревни! Слушайте со вниманием!» — раздался непривычный, усиленный громкоговорителем голос. Голос этот похож на голос императора в день поражения. «Кто-то из подростков из вашей деревни ранил нашего солдата, солдата оккупационных войск, и скрылся. Необходимо наказать этого отъявленного злоумышленника. Японцы, жители деревни, слушайте со вниманием. Вам надлежит немедленно и в полном составе собраться в школе. Те, кто останется прятаться в домах, как лица, нелояльные к оккупационным войскам, будут наказаны. Итак, собирайтесь в школе. Лицам, которые соберутся в школе и окажут нам помощь в поисках злоумышленника, мы не причиним никакого зла. Наш солдат получил ранение, но как христианин он великодушно прощает. Преступник будет арестован. Его ждет, видимо, легкое наказание, однако он должен явиться с повинной. Люди, видевшие преступника, обязаны сообщить нам. Итак, собирайтесь в школе». На деревенской улице стали появляться люди. Я поднял брата, вытер ему грязное от слез лицо и свое потер тыльной стороной ладони, и мы с ним вышли на улицу. «Это переводчик, важная птица», — объяснял эвакуированный, показывая на какого-то человека. Но сейчас жители деревни не были расположены слушать его. «Кто-нибудь из корейцев, это точно. Они с самого утра перепились», — говорит другой эвакуированный, снимавший второй этаж над мелочной лавкой у моста. «Кому же еще быть?» Деревенские в страхе, обливаясь потом, со строгими замкнутыми лицами молча сходились на школьную спортивную площадку. Сходились молча. Хотя молчание было для них, объятых тревогой, и стоявших под палящими лучами солнца на спортивной площадке в окружении солдат с автоматами наперевес, невыносимо. Вокруг тех, кто осмелился говорить, тотчас собирались кучки людей. К одной из них присоединились и мы с братом. В центре внимания был словоохотливый врач. Он оказывал помощь раненому. «Напал один из такадзё. Огнестрельного оружия у него не было», — повторял врач. «Он ударил бамбуковым ножом солдата, который приставал к девушке, их шаманке». Меня пронзила острая радость. «Это Фуми». Солдат стал приставать к ней, а тот молодой парень с красивыми глазами ударил его ножом. Будь я на его месте, я бы сделал то же самое. «Японцы! Жители деревни!» — снова заверещал противный сладкий голос. От жары и радостного возбуждения я весь взмок. Откуда-то из самой глубины горла поднялся вздох облегчения, и я, обливаясь с головы до ног солнечными лучами, стал упиваться этим противно-сладким голосом, теперь уже не звучавшим для меня тревожно и угрожающе. «Этот сухорукий из такадзё. Будь я на его месте, я сделал бы то же самое». Страха как не бывало. «Японцы! Жители деревни!» — снова повторил переводчик, коверкая и унижая наш язык, как противный ушастый скворец. «Помогите нам! Сейчас мы обыскиваем ваши дома. Мы не собираемся нарушать вашу жизнь, жизнь добропорядочных граждан. Люди, знающие местонахождение преступника, должны сообщить...» «Ни за что им не найти, сколько бы ни искали», — тихо сказал я брату. «Жители такадзё знают лес как свои пять пальцев. И уж если кто спрячется, ни за что не найти». «Да уж», — сказал брат тоже тихо. «Лучше бы мне только не видеть, как его поймают». На повозках к школе привезли даже безвылазно сидевших в своих домах стариков, которых и мы-то, живя с ними в одной деревне, давным-давно забыли. Старики, горевшие любопытством, просили подвести их поближе к джипам и, пристально не отрываясь, глазели на иностранных солдат. «Японцы! Жители деревни!» Вновь и вновь разносился по долине вместе с металлическим треском микрофона противный голос. «Что же вы, помогайте нам! Люди, знающие, где преступник, приходите к нам и расскажите!» Взрослые, из тех, кто поактивнее, образовали в центре спортивной площадки кружок. Они совещались. Председательствовал один из эвакуированных. Я подошел послушать. «Преступник, наверное, из Такадзё. А мы им никакого зла не делали, верно?» — доказывает один. «Я помню, такое случалось, когда мы стояли в Китае. Если бывало нашего солдата ранит или убьют, то проучали мы по-страшному. Этот иностранец, который болтает по-японски, говорит, что наказание, мол, легкое. Врет он все. Убьют, да еще хоронить не позволят остальным назидание. На войне всегда так. Поймают этого из Такадзё, живым ему не уйти». «Думаешь, поймают? А может, и не поймают. Хотя, если не поймают, нам не сдобровать. Одного-двух из деревни обязательно расстреляют, как заложников», говорит председательствующий, эвакуированный. «Да еще пойдут рыскать по лесу и найдут женщин, которые там спрятались, верно?» «Я не хочу подыхать за какого-то дурака из Такадзё. Не хочу, чтобы мою жену насиловали». «А может, стоит поймать, да и выдать его оккупационным войскам? Одним ударом двух зайцев, а?» — сказал другой эвакуированный. «Эти такадзёсцы, они тихие, не то что корейцы, как домашняя скотина. Оккупационные войска уйдут, никто из них слова нам не скажет». «Так и сделаем», — воскликнул председательствующий. «Происшествие случилось в деревне, верно? Значит, нужно, чтобы преступника поймали жители деревни и выдали его». Кончив совещаться, представители деревни, расталкивая беспорядочно толпящихся людей, идут к джипу. Они хотят сообщить через переводчика о своем решении. Они пытаются изобразить на своих застывших лицах улыбку, но в кислой улыбке растягиваются лишь их слюнявые губы. «Это наша деревенская знать. Люди, в чьих руках власть. Это они собираются продать своего односельчанина», — думал я потрясенный. Когда во время войны раскрыли, что в корейском поселке гонят самогон, корейцы не выдали ни одного из своих. Они не предали своих товарищей, когда дело шло просто о самогоне. А наши деревенские предают своего, такого же японца, как они. Спокойно улыбаясь, подходят к угрюмым великанам у джипа и предают. Бесстыжие. Рядом со мной стоял, скрестив руки, хозяин аптеки и выжидающе смотрел на приближающихся к джипу. «Неужели они и вправду собираются поймать и выдать его?» — спросил я. «Что? Вправду, конечно. Всерьез?» — резко сказал хозяин аптеки, взглянув на меня. «Но как же выдавать врагам своего земляка, такого же японца?» «Врагам? Дурак! Оккупационные войска уже не враги. Да и такадзёсцы, разве они такие же японцы, как мы?» Я не понял и чувствовал, что все равно не пойму, как бы ни старался. С этой минуты хозяин аптеки, который, как и я, жарился на солнцепёке, как и я, обливался соленым потом, такой же японец, как и я, превратился для меня в отвратительного, желтого, жирного слизняка. От злости я даже плюнул. Брат, следуя моему примеру, стал вертеться и плевать вокруг себя. «Тоже мне японцы эти такадзёсцы! Да еще такие, как мы, говоришь, тоже мне земляки!» — злобно ворчал разъяренный хозяин аптеки. Над сиденьем водителя торчали огромные, тяжелые и прочные военные башмаки. Казалось, они идут по нашим головам, башмаки, растоптавшие долину. Этот человек сзади закинул ноги на спинку сиденья. Но эти два, похожие на чудовище башмака, принадлежали маленькому человечку с темным лицом. Японец и японец, только по одежде в нем и можно было узнать иностранного солдата. Мальчишки, разглядев этого чудного солдатика, рассмеялись. Я видел, как он вздрогнул. И ему, видимо, еще больше захотелось встретить представителей деревни полулежа. Это было яснее ясного. Когда мальчишки рассмеялись, он, наверное, растерялся. И теперь хочет напустить на себя важность, — подумал я, и вспомнил, что так всегда поступал наш тщедушный учитель физкультуры. У них обоих крошечные носы, даже голоса похожи. Над такими и смеяться. Солдат держал в правой руке какую-то черную палку, пугавшую представителей деревни. Но это был всего-навсего микрофон. По голосу, доходившему из динамика, я понял, что этот человек и есть тот самый переводчик. Тайна иностранного солдата на джипе рассеялась, как рассеивается туман, оставив в моем сердце легкую влагу. И таким тщедушным проиграла императорская армия. проиграл император Исороку Ямамото», — чуть не плакал я. «То, что вы мне сообщите, я доведу до сведения солдат оккупационных войск», — сказал в микрофон, поднявшись перед нами во весь рост переводчик, специально употребляя высокопарные выражения. «Итак, говорите без стеснения. Америка — демократическая страна. Она уважает мнение всех». Взрослые, тоже заинтересовавшись, собрались вокруг представителей деревни и переводчика. «Мы — ваши друзья. Передайте это. Вашего солдата ударил ножом человек не из нашей деревни. Передайте это. Наш бы никогда не сделал такого», — сказал в микрофон один из деревенских. Его голос, неестественно громкий, разнесся по всей долине. Я подумал, что сказанные им слова долетели до самых дальних уголков, куда, должно быть, забились жители Такадзё, которых, разумеется, не было на спортивной площадке. И меня даже передернуло всего от стыда. Мало того, этот слюнявый, дрожащий голос слышал, должно быть, в своем укрытии парень, смело пырнувший оккупанта. Между переводчиком и представителями деревни завязалась оживленная беседа. Они уже не пользовались микрофоном, который бы разносил их слова по всей долине. «Грязные подлецы договариваются, как подороже продать своего товарища», — думал я со злобой, не желая даже слушать, о чем они говорят. Повернувшись спиной к людям, окружившим джип, я пошел в дальний конец двора, в тень школьного здания, где было сыро и росла густая высокая трава. Брат не пошел со мной. Наверное, по двум причинам. Он хотел быть там, где был бы слышен разговор переводчика с представителями деревни, и еще он боялся поворачиваться спиной к иностранным солдатам с автоматами в руках. Я тоже до ужаса боялся. Стоило подумать, что мне могут выстрелить в спину. Однажды, когда в детском иллюстрированном журнале мне попалась на глаза картинка, как расстреливают шпиона, меня единственно успокоило, что тот был привязан к столбу лицом к стрелявшим. И сейчас я шел медленно, еле передвигая ноги, как старик. Мне, правда, хотелось припуститься изо всех сил, но я боялся, что меня примут за того беглеца и выстрелят. В спину. Солнце с бескрайнего неба смотрело на меня точно огромный глаз. Сзади тоже есть такой же огромный глаз, как солнце, и он смотрит на меня. Я покрылся испариной, будто резиновой пленкой. Дыхание сперло. Я топтал ногами густую душистую траву и старался уловить ее запах, но пахло лишь моим потом. Связь с травой, связь с крохотными насекомыми и зверьками прервана. Деревня наводнена предателями и иностранными солдатами. Один только парень из Такадзё в лесной чаще, погрузив голову в траву, глядя на насекомых и вдыхая запах деревьев, неразрывно связан с истинным сердцем деревни. Сердцем, хотя и облеченным в траву, но полным горячей крови. Сердцем дикого зайца, скачущего по лесу. В тени школьного здания сыро и прохладно. Обернувшись, я убеждаюсь, что люди вокруг джипа уже не внушают мне такого панического страха. Один страх я преодолел. И наслаждаюсь первым, еще робким глотком храбрости. В тени школьного здания стоят люди. Они смотрят на меня, идущего к ним, недоуменно, осуждающе, как на непрошенного гостя. Но увидев, что я всего лишь ребенок, теряют ко мне интерес и снова опускают глаза. Они — это самые невозмутимые жители деревни. Зубной врач, лесничий и больной туберкулезом студент Масадзи, приехавший однажды на летние каникулы из города, где он учился в промышленном институте, да так и оставшийся в деревне. Эти трое были такими же удивительно невозмутимыми и во время войны. Не участвовали в учениях по противовоздушной обороне, не выходили на трудовую повинность, не провожали мобилизованных, не встречали праха погибших на войне. В открытую никто этим не возмущался, потому что в зубном враче и лесничем вся деревня очень нуждалась. А Масадзи был вторым сыном помещика, самого важного человека в деревне. К тому же никому в голову не приходило, что чье-то возмущение может запугать этих людей. И сейчас тоже, не обращая внимания на шум, поднятый иностранными солдатами, они сохранили полное спокойствие. Я подхожу к Масадзи. Он забавляется. Сам сделал себе игру. Вырезал из почтовой открытки борцов сумо, величиной не больше цикады. Когда он двигал ладонью, Два бумажных человечка начинали бороться, наклонив друг к другу свои треугольные головы. Масадзи поднимает на меня глаза. «Ну, парнишка, хочешь поиграть в сумо?» «Нет, Масадзи-сан, я не хочу», — говорю я робко. «Что так?» «Скажите, Масадзи-сан, а где собрались жители Такадзё? Ведь и их тоже собрали». «В помещении пожарной дружины. Допрашивают каждого в отдельности». «А правда, что если поймают и выдадут того, кто ударил солдата ножом, ему ничего не будет?» — спросил я, употребляя выражение, которым пользовались деревенские дети в разговоре с членами семьи помещика. Мне был неприятен этот человек, который, играя в сумо, не проявлял никакого интереса к тому, что происходило в деревне. «Наверное, правда. А впрочем, они будут делать, что хотят», — сказал Масадзи. «Думаете, оккупационные войска будут творить страшные дела? Думаете, будут творить ужасные дела, что-нибудь вроде зверских убийств?» «Жители деревни, наверное, будут творить еще более страшные дела. Еще более ужасные дела. Именно что-нибудь вроде зверских убийств», — сказал Масадзи, улыбаясь. «Если бы им попался этот из Такадзё, то уж, наверное, сотворили бы что-нибудь вроде зверского убийства, а?» Мне не нравилась его спокойная улыбка. Она казалась мне такой же недопустимой, как непристойные действия на глазах у людей. «Почему вы говорите, сотворят что-нибудь вроде зверского убийства, если им попадется этот из Такадзё?» «Потому что над корейцами больше нельзя издеваться. Вот им и нужен кто-то другой, над кем еще можно издеваться», — сказал Масадзи. «Если их лишить этого, они все перебесятся». Долину наполнил разносящийся через микрофон голос секретаря управы. Голос казался решительным и бодрым. Он вонзался мне в самое сердце. «Некто решился причинить зло оккупационным войскам. Этим он нарушил волю Его Величества Императора. Мы решили устроить облаву в лесу, поймать этого гнусного человека и передать его оккупационным войскам. Пока мы будем вести облаву, оккупационные войска расположатся на отдых в школе. Не приближайтесь к школе, чтобы не беспокоить их. Членам пожарной дружины собраться у пожарного колокола. Остальным разойтись по домам и не выходить. Не выходить, слышите?» Толпа на спортивной площадке пришла в движение. Джипы тоже стали выстраиваться в ряд. В окнах школы показались люди, входившие в классы, не снимая грязных ботинок. Было видно, как они наклоняют головы у порога, точно здороваются с кем-то, но к этому их вынуждала лишь высота двери. «Врет, наверное. Решил всех обмануть, вот и заговорил об облаве в лесу», — сказал я, мысленно молясь, чтобы это было так. Мы тоже встали и пошли. Масадзи услышал мои слова и насмешливо посмотрел на меня. Глаза его блеснули. «Ты хочешь, чтобы этот бандит из Такадзё убежал?» «Я не хочу, чтобы поймали японца». «Правда?» «Да». «Ты знаешь, где он спрятался? Думаешь, пожарная дружина найдет его, а?» Мы с братом из конца в конец обошли лес вокруг деревни и много знали о нем. Знали места, где охотятся люди из Такадзё, знали самые укромные уголки в лесу, знали пещеры, маленькие и темные, со стен которых стекала прозрачная вода, пещеры, где можно было найти лишь мертвых пауков и ни одного живого. Этот парень из Такадзё, наверное, достаточно смел, чтобы залезть в одну из них и провести в ней ночь. Конечно, смел. Они из Такадзё ловят змей на еду и продажу и знают, что змеи, наполовину зарывшиеся в пещере в мягкий и влажный вулканический пепел, не ядовиты. А деревенские уверены, что эти змеи такие же ядовитые, как щитомордник. Кроме меня. Уж сколько раз меня кусали эти змеи, в нашей деревне не было человека, который бы на собственном опыте убедился в том, что было известно любому из Такадзё. «Конечно, не найдут», — сказал я. «Они говорят, что устроят облаву в лесу, но разве им прочесать всю чащу, все пещеры? Ни за что». Второй сын помещика, студент института, отер пот с большого белого красивого лба и посмотрел на меня. Глаза его так блестели, что мне даже стало как-то неприятно и тяжело. Рядом со мной и Масадзи медленным шагом шли зубной врач и лесничий. «Устроим себе домашний арест?» «Да, устроим себе домашний арест». Я захотел побыстрее вернуться домой. Трусливый брат ни за что не осмелится войти без меня в темные, даже днем сени нашего дома. «Послушай, ты не можешь тайком сходить туда, где они спрятались», — сказал Масадзи. «Они? Он же укрылся в лесу вместе с той девушкой. Разве ты не знаешь? Ну, с той, которую изнасиловали». «Изнасиловали?» Я задрожал. «Изнасиловали, вот оно что. Когда взрослые поднимают из-за чего-нибудь шум, они за уклончивыми словами всегда стараются скрыть важные и неприятные вещи, чтобы дети не поняли, что случилось. И сейчас тоже. Хотя девушка и парень, отомстивший за нее, укрылись в лесу, они избегают сути, прикрываясь словами «ударил бамбуковым ножом солдата, который стал приставать к девушке, их шаманке». Значит, нависший над деревней купол жестокости, сооруженный с помощью слов «изнасилование», «зверские убийства», имеет твердое основание, и опоры этой постройки прочны и реальны. А жители деревни стараются помочь иностранным солдатам и посылают в облаву пожарную дружину. «Ну так как? Пока они будут рыскать по лесу, сможешь ты ночью тайком отыскать их?» — сказал Масадзи. «Ага», — проглотив слюну, сказал я после некоторого колебания. «Я хочу послать с тобой деньги, чтобы они могли удрать. Ну, подальше от деревни». «Почему?» — испуганно спросил я. «Я не хочу быть свидетелем того, как мои земляки станут с удовольствием самозабвенно убивать. Ты тоже, наверное». «Я сделаю это», — сказал я.